Кэтрин принялся было доказывать, что совсем не обязательно лететь в Гвинею, тьфу, в Гаяну. Но Ха перебил его с таким шикарным и безумным предложением, что у Соло аж перехватило дыхание. Он даже не понял, от чего, от возможного отказа Алина или от его согласия. Ха предложил всего-навсего ограбить банк, а захваченные деньги передать Солу вместо гонорара. Без сомнения, это был не экспромт, так как Ха даже продумал некоторые детали. Он, Ха, берется полностью вывести из строя телекамеры и сигнализацию, а Алин превратится в собаку и разыграет для якобы слепого Сола в темных очках собаку-поводыря. На Соло повеяло духом приключенческих фильмов, где хорошие парни, взявшись за такое плохое дело, как налет на банк, продумывают до мелочей сверхсложную комбинацию и попадаются на каком-нибудь сущем пустяке. Удивительно, Ален не возражал. После долгих размышлений он спросил, что Сол будет делать дальше, получив деньги. Сол ответил, что с этим самым гвианским паспортом улетит в Южную Америку и затаится там, как мышь. Гаянским, поправил Ален. Затем многозначительно посмотрел на Ха и вкрадчиво спросил: «А в какую страну?» Сол задумался. Вспомнил, где побывал настоящий Янис. Оставалось не так уж много. А маленьких стран, вроде Гаяны, Сол вообще не знал. «Бразилия, Чили или Уругвай?» Наконец-то сказал он. А точнее, голос Алины стал просто медовым. «Уругвай», — выбрал Сол после недолгих размышлений. «Тихая страна, пишут про нее мало, затеряться легче». «Ты, пожалуй, затеряешься», — мрачно заявил Ха. «Да ты без нас больше 2 дней не проживешь». Ален согласно кивнул. «Что такое?» — удивился Сол. «Чем плох Уругвай?» «Да всем он хорош. Из всей огромной Латинской Америки ты выбрал нешумную Бразилию, где скрылся бы, как песчинка на пляже, неукрытая за Андами и растянутые, как веревка, Чили. Не говорю уже о других странах. Ты выбрал именно ту страну, где будут ждать тебя ребята из конкурирующей фирмы, вампиры, зомби, люди в конце концов. Но почему там? Да потому. После этого художника, если бы ты остался у нас, следующий клиент поджидал тебя именно в Уругвае». Ален зачем-то принялся массировать свою мускулистую шею. «Все-все-все, уговорили. Лечу в Бразилию». «Нет, надо разобраться, как это получается. Слишком много вещей на тебе сходится». «Друг мой, Ален», — неожиданно заговорил Ха в высокопарном стиле, — «если не секрет, как ты связывался с нашим руководством?» Ален смутился, страшно смутился. Для головореза-оборотня это было просто невероятно. Но причину смущения Сол понял без труда, когда Ален, глядя себе под ноги, буркнул, опровергая свои недавние слова по телефону. Сол уснул вскоре после вылета, точнее задремал. Просыпался, думал, опять погружался в дрему. Он все никак не мог оценить свое состояние. Понять, чего же он больше хотел. С одной стороны, совсем неплохо остаться под покровительством Ха и Алина. С другой, просто отвратительно убивать человека, который ничего плохого тебе не сделал и о котором ты никогда до этого не слышал. Допустим, художник погиб практически случайно. Но как он убьет этого страхового агента в Уругвае? Может быть, зря он не возражал, когда Ха усомнился в достоверности телефонных инструкций, данных Алину, и решил все проверить лично. Ну, обнаружили подделку. Убедились, насколько Сол им важен. «Лети теперь, драгоценный ты наш, твори свое черно-благородное дело». «Нет, чтобы махнуть на Багамские острова с чемоданчиком долларов,